Мамаев сидел в кресле за письменным столом Бурова и не понимал, чего от него хотят заполнившие кабинет люди. Сначала в черном — охрана банка, потом в синем — менты, и в белом — врачи. «Шок», — сказал кто-то в белом. Мамаева перевели в курительную, уложили на диван, оголили руку. Он ощутил холод от спиртового тампона, потом укол и на какое-то время забылся. В сознание он вернулся сразу, без перехода. Голова работала ясно, четко. Он увидел нервно вышагивающего взад-вперед по комнате знакомого генерала с Петровки и сразу закрыл глаза. Ему нужно было хоть немного времени, чтобы осознать свое положение. Первая мысль была — пистолет. Его телохранитель застрелил президента Народного банка из пистолета «Глок». Проклятый идиот, проклятый ублюдок. Приказал же ему Мамаев выбросить к такой матери пистолет. Сразу приказал, как только вчера вечером вышел из офиса после разговора с Тюриным. Специально велел остановиться на набережной и выкинуть Глок в Москву-реку. Самому нужно было выкинуть, но сил не было выйти из машины. Николай вышел. Сказал, что выкинул. Показал пустую кобуру. Не выкинул, ублюдок. И сделал ситуацию безвыходной. Безвыходной. Потому что на этом Глоке следак из Таганской прокуратуры. Тюрин был прав. Следователя убрали по приказу Мамаева. Опасен он стал своей прыткостью. Люська раскололась бы на первом же допросе. Да и не стала бы она ничего скрывать. Сразу сказала бы, что 12 тысяч долларов ее попросил отослать Мамаев. После этого механизм его комбинации стал бы дураку ясен. А следователь был далеко не дурак. И неизвестно, чего можно было от него ждать. Он понял, что попал на золотую жилу. Мало ему показалось новой БМВ-хи. Намекнул, что к ней очень нужен гараж. Получил гараж. Мамаев никогда не требовал у Николая отчета, кто выполняет отданные им приказы. Он и на этот раз был уверен, что все сделано руками каких-нибудь солнцевских или подольских. Нет, решил сам. В кайф ему было пришить мента. Но это потом, остановил себя Мамаев, потом. Пройдет время, пока Глок отстреляют. Проверят по пуле гильзотеки и выйдут на Николая. Он не сразу расколется. Кто ему будет зону греть, если он сдаст Мамаева? Расколется, конечно, дожмут. Но не сегодня и даже не завтра. Так что это проблема второго плана. Ну что за черная полоса? Даже в малости не повезло. Что бы этому охраннику не взять чуть повыше и не полоснуть Николая очередью не по ногам, а по груди? И не было бы сейчас лишней головной боли. Генерал все вышагивал от стены к стене с видом человека, готовящегося к важному разговору. Мамаев представлял, чем заняты его мысли. Мысли у этих продажных сук всегда заняты только одним. Как бы побольше содрать с попавшего в трудную ситуацию бизнесмена. «Но ты у меня сдерешь. Ты у меня, тварь, сдерешь». Мамаев сел, нашарил в кармане пачку жетана и закурил. Генерал навис над ним и спросил с тем сочувствием, с каким спрашивают преступника, вина которого очевидна и не требует никаких доказательств. «Как же так вышло, Петрович, а?» «Что вышло? Что? По-твоему, я приказал этому ублюдку стрелять в Бурова?» «Знаю, что не ты. Я-то знаю. Но вот как это выглядит со стороны. Твой охранник при тебе убивает президента банка. Приехал ты к нему по делу с чемоданом зеленых. Не договорились». «Сколько я был в отключке?» — перебил Мамаев. «Почти 2 часа». Мамаев посмотрел на часы. 10:15. 2 с лишним часа пропали. Отвалились, как кусок штукатурки. Булькнули. 2 часа времени его жизни. «Калмыков?» — спросил он. «Ищем». Ищем твоего Калмыкова, но сейчас не о нем речь. Дело взял на контроль генеральный прокурор. Все наши на ушах стоят. Шутка ли? Самого Бурова пристрелили в собственном его кабинете. Резонансное преступление, Петрович. Как его приглушить? Только одним способом — свалить все на тебя. Трудновато будет отмазать тебя от этого дела. Прямо тебе говорю. Трудновато.